Глава 16. Уснул я только под утро, но как-то бестолково, тревожно. То и дело просыпался, вновь берясь за стопку фотографий. Сначала мне было стыдно. Алекса, наверное, сама должна показать мне их, а то получается, что я просто их украл. Но это было неважно. А важно было то, что Марта будто специально подобрала фотографии, чтобы погрузить меня в прошлое. Началось все с нашего двора, где выставляли длинный стол и отмечали праздники дружным коллективом. Затем футбольное поле, косоногие трибуны, смеющиеся мальчики, гоняющие мяч. А дальше Марта. Маленькая, хрупкая, на тонких ножках и с беззубой улыбкой. Счастливая, вечно смеющаяся и румяная. И среди этих воспоминаний был и я. Худосочный, лохматый и длинный, как шпала. На одном из фото мы с Мартой сидели на качелях и смеялись, обнимая друг друга так, словно нас пытались разлучить. Я помнил этот день. Он был последним из радостных, потому что на следующий день маме стало плохо. Дальше в фотографиях случился какой-то провал. Будто кусок жизни был вырван. И следующее фото было сделано на выпускном. Марта держала аттестат, медаль и улыбалась как-то вымученно. На голове два больших белых банта, форма и длинные гольфы. Вот только взгляд был тусклым, потухшим, будто жизни в ней уже не было. Я бы даже и не узнал ту хохочущую девчонку в этом грустном подростке. Но это была она. И снова кусок жизни отсутствовал, потому что следующий был Алекса. Крошечный кулек, завернутый в розовое одеялко, и пустышка в форме ромашки. Она щурилась, хитро смотря в объектив камеры. Но шок я испытал на следующем фото. Меня в воздух подбросило, будто подо мной шашка взорвалась. Смотрел на кудрявую Лексу, сидящую на старом велюровом диванчике, и поверить своим глазам не мог. Рванул в кабинет, с пятого раза ввел код от сейфа, а потом вышвырнул самые важные документы, пока не наткнулся на небольшую коробку. Это был сейф в сейфе. Держал ее, не скрывая тремора рук. Последний раз я открывал ее лет 10 назад, когда окончательно встал на ноги. Там хранились уцелевшие фото, которые додумался прихватить, прежде чем отправиться в чужой город. И важные для меня мелочи. Трясущимися пальцами открыл самую старую фотографию, где я сидел точно на таком же диване и точно так же заливисто хохотал. Мои волосы были темными, но один в один такими же кудрявыми. Тут и к бабке не ходи, что малыши были из разных временных интервалов. Вот только лица у них были абсолютно одинаковые. Включил лампу, поднес два снимка и еще час пытался найти отличия. Но ничего не находил. Одно лицо. Мне стало дурно. Сердце дубасило по ребрам, паника сжимала горло. Хотелось орать и крушить все вокруг. Но не мог, потому что на втором этаже спал измученный ребенок. Мой ребенок. Какого черта? С этими мыслями я и прокрутился в кровати до самого утра. То засыпал, то вновь вскакивал, пытаясь отдышаться. Периодически заглядывал в соседнюю комнату, только бы убедиться, что не сон это. А самое гадкое – что у меня нет ни единого инструмента для решения этой загадки прямо сейчас. Телефон пискнул, когда я вышел из душа. Катерина каждое утро писала меню завтрака, чтобы я выбрал сам. Но сегодня у нас был спецзаказ. Я быстро ответил ей, надел спортивный костюм, а потом аккуратно вошел в комнату, положив фотографии так, как они лежали вчера, а затем спустился на первый этаж. Катерина уже вовсю жужжала миксером, а при моем появлении всплеснула руками. «Горислав Борисович, это же была не шутка! Клубничный торт? У Алексы сегодня день рождения, поэтому пусть будет так, как она хочет. Я сам подошел к кофемашине, чтобы не отвлекать Катю от дел. Скоро Лекса проснется, и лучше бы торту быть готовым. А то, получается, я обманул ее. К моменту, когда кофе был готов, на кухню вошли две Катины помощницы, которых она вызывала только по праздникам. «Горислав Борисович, я вам устрою шикарный праздничный завтрак. Не переживайте!» Женщина похлопала меня по плечу, явно намекая, что лучше бы мне не мешаться под ногами. И я ушел в кабинет. Вот только настроение было явно нерабочее. А еще карман прожигала пара фотографий, вернее, одна фотография и копия, которую пришлось снять. Неужели это мой ребенок? Ну как? Как это вообще возможно? Беременность не передается воздушно-капельным путем. Наверное, рай прав. Как только я вспомню события тех трех суток, все вопросы снимутся. А пока моим единственным вариантом остается Марта. Забыв про ранний час, я все же набрал Петровичу. Голос его был сонный, но не злой. «Горислав, все показатели в норме, но риски до сих пор есть. Поэтому сегодня посетителей к ней еще не пущу. А вот завтра можете приехать. Только умоляю, ей сейчас нужны положительные эмоции. Любая перегрузка может привести к серьезным последствиям. Ты понимаешь?» «Конечно, я понимаю. Но девочка очень скучает по маме, и боюсь, если она ее не увидит, то и тут последствий не избежать. А можно мы приедем сегодня, но посмотрим на Марту через стекло? Мы не будем входить. Тихонько постоим и уедем. У Лексы сегодня день рождения. Давайте сделаем ей настоящий подарок». Это было подло, давить на доктора подобным образом. Но у меня не было иного выхода. А чтобы на детское личико вернулась улыбка, я готов пойти на все. «Хорошо, Горислав. Приезжайте после обеда. Я сам провожу вас к Марте, а заодно проконтролирую и тишину, и спокойствие». Доктор сдался и сбросил звонок. «Ладно, с этой частью подарка мы решили вопрос. Остается разбудить Куталадзе». Я потер ладони, представляя, как друг сейчас будет ворчать на меня. Но Ливан приятно меня удивил, согласившись на мою просьбу с первого раза. Не пришлось ни шантажировать, ни уговаривать. А через несколько минут после моего звонка на экране телефона высветилось имя его жены. «Да, Кара». «Горыныч, привет! У Лексы правда день рождения?» «Да, только что документы перепроверил. 6 лет». «А ты не сильно рассердишься, если я немного похозяйничаю? Ты, наверное, сегодня в офис поедешь? Вот мы с Адой, пока она не уехала, могли бы взять организацию на себя. Ну, как ты на это смотришь?» «Кара, я буду бесконечно благодарен. А если Лекса еще и рассмеется хоть раз, то я твой должник до конца жизни».